Не думал, что ты вмешаешься, кошка. Ты же говорила, что не вмешиваешься в бой брата. Брат может меня уделать на голой силе, а этот, я посмотрела на Иса, даже учиться не начал. В глазах пацана обида, восхищение и злость смешались в причудливый коктейль. На лице застыло выражение какающей белки. Вопреки серьезности своих слов я слегка заржала. Громко. Очень. Так, соберись, Саша, не истери. Эйсу сейчас совсем непросто. Я выдохнула и извинилась перед Эйсом. Это просто истерика. Мне тоже нелегко опять видеть пацана, который спокойно может у меня под пузом ходить и не скрести по нему лбом. Это навевает воспоминания. Хочется предупредить о Луфе и Сабо, об отце, даже рассказать о Дадан, что она не злобная бабень. Пойдем к тебе, посидим, может удастся что-то осознать. Спасибо, Джимбей-сан, что придержал его. Эйс чутко уловил изменения в моем настроении и то, что ловить его по всему кораблю я сейчас не настроена, и безропотно пошлепал следом. В таком похоронном настроении мы дошли до медотсека, но там перед моим носом хлопнули дверью и сказали проваливать. Я работала плохо, батя пил, так что, шиш с маслом, а не брат, даже для него самого. Так что пришлось отправить Иса на поиски хорошего места для посиделок на палубе, а самой пойти клянчить одеялко. Брат выбрал место под окнами старпома. Из окон уже лился тусклый свет, говорящий, что Марка разбирается с бумажками. Ну, мы его и не будем трогать. Я свернулась, накрылась. Эйс дрожал где-то рядом. У меня вырвался тяжелый вздох, и я лапой притянула своего котенка на его законное место в лапах и завершила окукливание, перевернувшись на спину. Отлично. Эйс в лапах беспокойно завертелся, пока я ему не шикнула. Малец замер, что-то там себе бурча под нос. «Что?» – угрожающе спросила я. «Спрашиваю, почему ты согласилась?» «Ну, стать моей сестрой, как будто для этого особая причина нужна», – я фыркнула. «Я бы на твоем месте интересовалась о себе в будущем. Ты все равно мне ничего не скажешь», – поджал губы пацан. «И причина нужна. Ну, раз нужна, то ладно, ты меня вырастил. Сойдет? Нет. Ты научил меня охотиться. Сойдет? Нет. Ты меня от маман защищал. Совсем как старший брат. Сойдет? Нет». Но вышло уже отчаянно, словно Ис просто требовал еще. «Ты был самым терпеливым, самым волевым и храбрым ребенком, которого я только видела. Ты всегда мне помогал, никогда не плакал, усердно тренировался и годами слушал мое нытье. Тебе хватит причин. Мне, да». Ис моргнул и покраснел, как помидор. «Вот, уже узнаю своего брата». Я с восторженным писком начала обниматься и лизаться. У брата не было шанса убежать. Я совсем забыла, какой он был прелестью в детстве. Засранцем и прелестью в одном флаконе. Я тут поняла, что совсем тебе не говорила, как я тебя люблю. Ты моя самая большая гордость, Эйс. Эйс вдруг замер, а потом расплакался. Совсем горько и беспомощно, как котенок. Ну, ты чего? Ты это, полегче. Вот увидишь, будет у тебя и семья, и друзья. Ты научишься улыбаться и ржать как конь. Будешь бегать от дозора и стражи. Я буду хвостиком. Я всегда буду хвостиком. Эйс плакал долго, цеплялся за шею и позволял себя обнимать и облизывать. Дурашка недолюбленная. Вот очнется большой брат. Я ему выскажу то же самое и залежу до дыр. А Дададан говорила, что никому и краткое я не буду нужен. Что-то такие, как я, только и умеют, что притягивать неприятности. Она не со зла, просто. Дадан долгое время не видела в Эйсе его самого. Он был для нее гарповским подкидышем и сыном известнейшего из преступников в истории. Как объяснить это пацану? Давай ты спросишь дедушку, когда он приедет. Он будет к осени, хмуро и до сих пор рыдая, но уже без слез, ответил Эйс. К осени, как раз тогда. Так это не разбойники ему сказали, а Дадан постарался. Вот так живешь-живешь, и на тебе. Вот у него и спросишь, что там с тобой не так. Эй, ладно. Прости, что так расплакался. Я больше не буду. Плачь, Эйс. Слезы – это не признак слабости. Это признак того, что ты еще жив. А ты точно меня любишь? 5 лет – это всего лишь 5 лет. Даже у Эйса. Я умиленно и согласно уркнула и вдруг спохватилась. Я ведь тебе никогда даже сказок не рассказывала. Хочешь какую-нибудь? Эйс быстро вытер сопли слезы слюни и активно закивал. Ну и отлично. Итак, сказка о пиратке по прозвищу Красная Шапка. Жила-была на свете одна девушка, которая занималась тем, что выполняла разные поручения за деньги, грабила торговцев и в целом была неплохой девицей. Однажды ее союзники, тоже пираты, попросили ее отнести одну важную вещь на один очень дальний островок с очень длинным названием. Там была база пиратов бабушки, которые тоже были в ладах с шапкой, и узнал как-то про этот дозор, который уже давно хотел заполучить то, что было в посылке. Дозорные мечтали поймать шапку. Они знали, куда посылку доставят и куда пиратка точно явится, и устроили там ловушку, захватив в плен пиратов бабушки. Операцию они назвали «Злой волк» и тщательно замаскировались под пиратов. Шапка шла в настоящий капкан. И вот когда пиратка добралась до острова, принесла посылку и увидела, что ее знакомые сильно изменились за то время, что она их не видела. Она подошла к капитанше и спросила: «Бабушка, бабушка, а почему вы окружили меня, чтобы поприветствовать тебя, шапка?» Ответили ей дозорные: «Бабушка, бабушка, а почему вы достали сабли?» Снова спросила шапка: «Чтобы защитить посылку, конечно», ответили ей дозорные. «Бабушка, бабушка, почему у тебя синяя чайка на груди?» В третий раз спросила шапка. «Это чтобы арестовать тебя», закричали дозорные и набросились на пиратку. Ее схватили и кинули в тюрьму к пиратам бабушки. Было очень страшно. Дозорные праздновали победу и теперь вскрывали посылку и доставали сокровища. И в то же время мимо острова проплывали союзники Красной Шапки. Услышав о том, что ее схватили, они ворвались на базу и раскидали всех дозорных, участвовавших в операции «Злого волка», и освободили шапку и бабушку с ее прихвостнями. «Конец. Она что, тупая совсем?» Пожевав губу, спросил Эйс, заставив меня захихикать. За окном послышалось приглушенное покашливание. «Феникс, ты правда так думаешь, а по-твоему нет?» Уперся мне руками в грудь Эйс. Она дала себя поймать, хотя видела, что ее окружают. «Ну, для начала, надо заметить, что ей казалось, что это ее союзники. А потом, я думала, это по-настоящему человеческое стремление. Какое, тупить, тыкать злого волка?» — фыркнула я. «Даже зная, что там опасно, что это открытая голодная пасть, только человек подойдет и ткнет на пробу пальцем. А точно голодная, а точно откусит руку. А, может, это только первые 40 человек так попали, а мне, вот мне удастся. Сколько в год гибнет тех, кто хочет стать королями пиратов, а сколько все еще пытаются спустя 20 лет. Люди так делают. И вот что я тебе скажу. Не бойся тыкать злого волка». Эйс задохнулся от возмущения. «А ты тыкала? У всех есть такой волк, которого надо потыкать. Даже если страшно, даже если понимаешь, что точно-точно огребешь. Так что да, я своего волка истыкала, и он стал совсем добрым. Заколебала я его, понимаешь?» Эйс удивленно отпрянул. «Как так? Ну, ты на себя посмотри. Смотри, какой был противный, крикливый мальчишка. А теперь, благородный, воспитанный парень, любо-дорого посмотреть». Заржал и я. «Девицы виснут даже на необитаемом острове». Эйс надулся. «В общем, тыкай своего злого волка и будет тебе счастье. Ладно, а еще сказку расскажешь? Да в любое время. Ты, когда вернешься, только попроси. Я много сказок знаю. Итак, сказка о...» Эйс вдруг исчез. «А, что, уже?» Я вскочила на лапы. «Да, мне не могло показаться, но, обидно. Я почти придумала версию Золушки для юных пиратов. И только тут до меня дошло, что я натворила. Вот же клоуша. Я же говорить не умею. Теперь понятно, чего он на меня подозрительно смотрел и что-то говорил, когда пузико гладил. Он просто ждал сказку. Наивный чукотский вьюноша. Обломался он сильно, наверное, когда оказалось, что я не только не умею говорить, но и вообще не знаю, как с телом котячьим обращаться. Я ж первую пару лет только и делала, что училась хвостом рулить, когти по желанию вытаскивать и в лапах не слишком путаться. Ой, клуша, ой, дура. Сашка, ну когда же ты прибавишь мозгов себе? Что должно произойти, чтобы случилось это чудо? Примечание к части. 208 слоев, у меня опять юбилей. Глава вышла сопливая, но могу обрадовать, что скоро Эйс прочухается, и вернутся в мир радость, веселье и долбоебство. На данный момент это самая моя большая работа, если это кому-то интересно, да так что с юбилеющим меня зэ. Картиночка к главе. https://630330vkmv630330012e5db2rsax2jpg. Глава 40. Я опять хочу в прошлое. Мне сообщили, что брата можно будить, и больше его не будут держать под наркотой, так что его пробуждение можно ждать в самые короткие сроки, если точнее, то сегодня-завтра. Ура-ура-ура. А потом мне сообщили, что от бати я переезжаю к Фениксу. Из хуяль, а потому, что брат будет обретаться в медотсеке и может меня заметить. С большой вероятностью, заметит. А я, типа, обещала, что не буду показываться на глаза. Так что меня взяли за шкирку и любезно подкинули под дверь старпому. Тот был совсем недоволен, что придется делить свою комнату с такой пушистой задницей, как я. Я тоже была не в восторге. Это же личное пространство. Я знаю, что такое жить с кем-то, знаю, как неприятно находить чужие гадости, сдвинутые вещи не на своих местах, да даже запах чужой и чужую морду. А, я на такое не пойду. Я даже у бати сплю под кроватью, чтобы меня было и не видно, и не слышно. Да как можно? Но Феникс вежливо открыл передо мной свою дверь и дал напутственный толчок, загоняя на свою территорию. Везде пахло этой птицей, пеплом, бумажной пылью и временем. Я скромненько изучила кубрик и решила устроиться в углу между кроватью и шкафом. Там было лучше, чем в пыли под кроватью. Павлин хмыкнул на мой выбор и опять уселся за столом разбирать бумаги. Я так поняла, именно он делает всю подобную работу, ведет подсчеты и бухгалтерию, отслеживает награды и отмечает перспективных новичков. В общем, мозги всея Моби Дика. А можно мне тоже почитать что-нибудь? Газетку или типа того? Я подлезла к краешку стола и положила на него голову. Феникс непонимающе на меня посмотрел. Книжку. Я глазами указала на стопку макулатуры. Книжку можно, а ты читать умеешь ей? Насмешливо поинтересовался он. Не особо, но я в процессе обучения. Я получила книгу по навигации и уселась читать, периодически отвлекая Марка своими «а что значит вот это слово?». Феникс мужественно терпел, снисходя до меня с высоты своего стула и поясняя написание слов. «Местный язык вгонит меня в могилу однажды. Почему нельзя писать буква-звук, а не буква-слог?» На мои возмущения Феникс посмеивался и отмахивался. Наверняка, все учащиеся этим вопросом рано или поздно задаются. Но книжка была воистину интересная. «Продвижение облаков». Как они устроены и вообще ползают по небу. Там много продвижения воздуха вообще было, но основная часть рассказывала, как по облакам отличать, когда будет шторм, а когда нет. Мне такие знания всегда понадобятся. У меня ведь даже лог свой есть на 3 позиции. Ой, а такое в раю работает? Работает, конечно, но только средний пас, остальные 2 не ловит соседние острова. А тебе зачем ей? Просто интересно. Ясно ей. Он вернулся к разбору корреспонденции, а я – к движению облаков. Читать по делу было гораздо легче, чем розовый сахар девчачьих романчиков. С терминологией я была знакома по рассказам Риккейвыша. Ништяк, может, мне в навигаторы податься? В дверь кто-то постучал. Марко пошел разбираться и исчез надолго. Вернулся взмыленный, с горящими глазами перевернул стол и опять куда-то ускакал. Я пожала плечами. 1500 человек. Это вам не хухры-мухры. Удивлена, что он один справляется вообще. Я успела закончить книжку про облака и взяться за штормовые предупреждения, когда Феникс вернулся. Забегавшийся, но довольный, сел за бумаги и с новой силой принялся в них копаться. На этот раз он разбирался со стопкой новых листовок. Может, помощь нужна? В цифрах я шарю получше, чем в буквах. Феникс смерил меня подозрительным взглядом и посоветовал сходить погулять. Пока еще можно. Ну как хотите. Мое дело предложить, а ваше дело отказаться. Я уползла к навигаторам, прояснять некоторые моменты. За окном уже вечерело. Ой, как быстро время пролетело. Штурманы меня встретили любя, всю облизали с кончиков ушей до подушечек лап, фу. И только потом ответили, что надо. Пока мы болтали за чаем с плюшками, которые всегда были в рулевой, к ребятам зашел большой мужик с кармашками на подбородке. Таких перлов было много, так что я внимания на него почти не обратила. Ну, кармашки и кармашки. Я тут мужика с плащом на кольцах в теле видела. Мазохист, наверное. Но мужик уверенно подошел и с радостным смехом сообщил, что нашел меня. Булки мои резко поджались, а я встала в стартовую позицию для побега. Мужик, не обращая внимания на мои метания, запихнул руку в правый кармашек. По локоть запихнул. Гранд Лайн, че, не прекращая о чем-то бормотать и мерзко хихикать, он достал из кармана огромный молот. Так, пора бежать. Мужик посмотрел на него недовольно, отложил в сторонку, опять закопался по локоть в карман. На этот раз из волшебной безразмерной сумки достался якорь. Нахрена тебе якорь, мужик? Мне уже стало интересно, что он хочет достать и что у него там еще хранится. Давай дальше, а могучий незнакомец. Мужик отложил якорь к молоту и закопался опять. Следующими стали набор кастрюли плюшевый медведь. Не хочу даже знать, зачем он тебе в подбородке. Наконец, на свет появилась моя сумка. Моя сумка. Я буду жить. Я быстро влезла в кожаные объятия и замерла. А ошейник где? Мужик вздохнул, посмотрел на кучу хлама на полу. Я тоже на нее посмотрела, но жалеть мужика не стала. Он сам таскает весь свой хлам, а мой ошейник, мой. Короче, засрали мы весь пол. Бедные штурманы и навигаторы Белоуса не знали, куда деваться и как за курсом следить, потому что их просто погребло под свалкой вещей. Чего там только не было. Даже еда, на удивление, не испортившаяся, хотя по донесению Бламенко, так звали мужика с кармашками, этой жратве было больше 10 лет точно. Жаль только, он сказал это, когда я уже слизнула. В общем, ошейник мы так и не нашли, и нас выгнали пинками из рулевой, чтобы больше не засоряли пространство. Вряд ли меня еще раз пустят туда. Зато я нашла свою сумку. Я сразу же закинулась сладким шариком, достала трубочку и запузырилась. Даже потеря бронированного ошейника перестала быть такой уж потерей. Переживу как-нибудь. Я поблагодарила командира 6-й дивизии и направилась гулять по палубе. Лапы завели меня на теплые пока доски кормы. Я блаженно растеклась по поверхности. Вскоре меня нашел Джимбей и сел рядом. Мы посидели, помолчали, и вдруг он протянул мне свернутый листочек с наградой. Их из специальной темной плотной бумаги делают, чтобы подольше не портились, так что они довольно примечательные. Я развернула листок и глянула одним глазом. Чува, да как они, да коте, как, зачем, почему меня, если я узнаю, кто меня так обозвал, всех порешу. И когда только успели сфоткать, на листовке была я на больших коленях бати, съебывающиеся с них вниз с дебильным выражением морды лица. За кошку Белоуса давали 10 тысяч. Ублюдки, ублюдки, ублюдки. Я кинулась на грудь к Джимбею. А за что мне такой позор? Мне же теперь никогда от этого не отмыться. Прозвище оно же одно и навсегда. А вселенная, ты так мстишь мне. Я растеклась на паникующем от моей паники рыбочеловеке и закатила глаза. Кошка Белоуса. Да я даже не против бати в своем прозвище. Почему кошка? Я же тигрица. Мои причитания прибежали слушать все. Даже батя выглянул. Я, трагично закрывая глаза лапой, показала свою листовку. Кошка Белоуса. Это конец моей пиратской карьеры. Еще и морда тупая. Убейте меня кто-нибудь, а то даже Джос ржет как проклятый. Примечание к части. https://630331vk.me/630.000.312.12cfcf3x4fob9vk.jpg. Фото на листовке. Еще должно быть в хитебе артест саты 10.000 в д кто-будь отфотошопить может. Глава 41. Туфелька и целомудренные разговоры. Я так расстроилась, что спать в каюту меня едва затащили. Феникс кидал сочувственные взгляды и даже предлагал выпивку, но скорее из вежливости, нежели реально желая делиться своими запасами с чудовищным депрессующим тигром. Да не пью я много, мне 3 капли хватает, чтобы поплыть. Ну вот как они могли, когда, главное, и рожу тупую сделали. Я уткнулась в угол между стеной и шкафом и деловито сопела. Остро не хватало брата, который бы предложил пожрать и не расстраиваться. Херня ведь, правда. Я с тихим плапанием выдохнула стайку пузырьков, которые из-за сквозняка перелетели через комнату и ускользнули в форточку. Парочка столкнулась на входе и лопнула. Я опять выдула грудку и тяжко вздохнула. Надо к ребятам сходить, хотя они уже, наверное, спят. Брат завтра очнется. Что, так обидно носить имя отца ей? А, что? Я отвлеклась, подбираясь к столу на полусогнутых и устраивая голову на столе. Марко повернулся ко мне, отложив перо и облокотившись на спинку стула. В вечно надменном взгляде скользнуло еще и прохладное презрение. Да при чем тут батя? Я вздохнула. Просто стресс накопился. Не привыкла я к вечной толпе народа, которой не все равно, которая лезет в душу и шерсть. Все это как снег падает по снежинке на крышу. И вот оно упало, завалив меня целиком. Фениксу я ничего не сказала, только грустно и шумно подышала на бумажке, шевеля края. Дождаться бы брата. У него неплохо получается меня отвлекать и собирать все мое внимание на своих выходках. А теперь его нет, и я изволю грустить. Мне на лоб легла тонкая рука, поглаживая. Я скинула. Меня и так достаточно чешут. Все так и норовят мне шевелюру испортить. Хоть ты не начинай. Если Портгас согласится остаться, что намерена делать ей? То же, что и обычно. И, например, вряд ли это случится, Я переложила голову, чтобы глядеть в окно. Он не привык сдаваться, и у него есть мечта. Он упрямый, не откажется от нее. Многие так говорили ей, а сейчас служат тут. Вы недооцениваете Эйса. Если такое случится, я сочту это за подвиг и даже лизну батю за старание. Феникс засмеялся. Ловлю на слове ей. Он вернулся к работе. Я не двинулась, наблюдая за движениями кисти. Я давно уже научилась бороться со звериными инстинктами, но иногда хочется просто забыться. Когда я только попала в это тело, большая часть моих движений была подчинена строгому регламенту и правилам животного мира. Наесться, поспать, изучить территорию, дернуть за ниточку, вцепиться в одеяло, потому что под ним дернулся мой же хвост. Когда я начала ходить, у меня начали получаться уже более осмысленные движения, появился контроль. Потом все больше и больше, пока я не освоилась. Но иногда во мне, хоть убейте, хочется положить лапу на шуршащую мышку. Ам. Феникс непонимающе уставился на лапу, прижавшую его руку к столу. Мне было столь лениво держать ее, что я обессиленно позволила ей соскользнуть со стола и упасть на пол. Сил совсем не было, но глаза совсем не закрывались, разум был чистый, в то же время мутен. Странное состояние усталой бодрости. Спать? Мням. Не хочется спать. Марков встал к платяному шкафу, но мне было вломину даже голову повернуть. Чего я там не видела? Я же кошка. Тогда расскажи что-нибудь, хмыкнул Феникс. Сказку о красной шапочке, подковырнула его я. Можно и ее, но я уже слышал. Давай другую ей. Я фыркнула. Люблю, когда люди честны в своих желаниях. Подкупил ты меня, Марка, поэтому будет тебе сказка про Золушку, которую я хотел рассказать мелкому Эйсу. Версия для взрослых. Жила-была на свете одна девушка, была она аристократка и любила своего отца. Матери у нее не было, поэтому отец решил ее завести. Женился он на самой обычной женщине с двумя дочками, чтобы была у дочурки компания одного с ней возраста. И жили бы все себе неплохо, но совсем неожиданно отец скоропостижно скончался, оставив дочку мачехе и двум сводным сестрам. Чтобы малявка не возбухала на тему наследия, мачеха быстро загнула ее образование на корню и загрузила работой по самые брови. Не продохнуть, не выдохнуть. Сама она и ее дочери стали жить припеваючи на ее деньги и в ус не дуть. Жизнь нормализовалась, Золушка теперь не шиковала, ходила в обносках, работала с утра до ночи, но не слишком жаловалась. Так и выросла. Но вдруг в город заехал известный дозорный. Имени уже не найти, оно стерлось во времени, но кликуха у него была принц. За то, что девушек этот капитанчик клеил на свой белый кораблик пачками. И был он так известен и красив, что мэр устроил бал в его честь у себя в поместье. Были приглашены все совершеннолетние девицы, которым не жалко чести, знали об убойности его обаяния все. Но честь не честь, а посмотреть на приезжего хотелось всем. Мачеха начала снаряжать своих дочур на бал. Тем более дозорный этот, при всех своих недостатках, был богат и красив, выгодный, короче, парень был, и все хотели такого себе, наивно лелея надежду, что такой клюнет на провинциалок. А тот и клевал, через пару часов уже подыскивая очередную пассию. Но возвращаясь к нашей заморенной работой героине, мамка ее на бал не пустила, потому что знала, что мордашка у этой заморашки под слоем пыли вполне себе ничего, уж получше заплывших жиром ее крошек будет. Так что девицу нагрузили работой, как ломового коня, и бросили в одиночестве, пока весь город тусил на балу. От обиды Золушка плакала и тихонько драила полы, лелея надежду, что случится чудо. Она успеет все домыть и тоже побежит на бал. Даром, что шмоток даже подходящих не было, ведь у нее был принц в мечтах, а на остальное было по боку. И вдруг мимо нее проскакал какой-то парень с огромным мешком за спиной. Ворюга. Справедливо решила Золушка и вмазала ему шваброй. Однако, незнакомец обронил свой мешок с дорогущими и красивейшими платьями от неожиданности. Ты же понимаешь, что такое маловероятно ей. Ты просто ни хрена в чудесах не смыслишь ей, передразнила я и продолжила. Так вот, незнакомец получил по морде и упал в ведро с мыльной водой. Золушка совсем рассвирепела и кинулась гада душить. Так-то она была милейшей души человеком, но этот вечер был особенным для всего города и для нее тоже. Надавала она ворюге люлей и заставила после себя лужу оттирать. Пока ругались и познакомились. Это оказался фей, известный в их городе домушник. Он-то думал, что все особи женского пола сейчас на балу, вон, шмоток дорогих натырил, чтобы продать потом. Золушка и обрадовалась. Придушив для верности ворюгу, Она оставила его мыть пол, а сама поспешила переодеваться. Ворованная или нет, а ей хотелось позырить на принца. Была только одна проблемка. Мачеха собиралась вернуться в полночь. Так что Золушка решила, что втихую пошарится на балу и вернется к 12, чтобы никто ничего не запалил. И чтобы никто не узнал лицо, она вуальку напялила. Такая вот загадочная. Ну, снарядилась, привязала воришку к лестнице, чтобы пол дотер, и полетела на бал. На удачу, снаружи ее поджидали фейские подельники. Они и подвезли. Золушка была в восторге от их расторопности и предложила сделку. Они ее в 12 подкидывают до дома, а потом получают назад свою фею. Делать было нечего, и ребята согласились. Ну, описывать бал смысла не имеет, скажу только, что под принца были готовы лечь все девицы от 18, а младше просто не пускали, и до 60, старше просто не нашлось. Так что наш капитан скучал и мечтал найти хоть что-то стоящее в этом захолустье. И тут как манна небесная на него шлепнулась наша героиня, вся такая красотка в вуальке. Но лица было не видно, так что принц только понадеялся, что она красотка. Завязалась беседа, в ходе которой на Золушку совершили парочку десятков покушений ревнующие барышни. Все было очаровательно, и все такое. Большие мальчики и девочки понимают, чем подобные знакомства заканчиваются. Очнулась наша героиня, уже когда дело почти закончилось, посмотрела на часы и как матернулась. Было совсем 12, и если ей не хотелось получить пиздюлей от мамки, следовало бежать очень быстро. Так что с острым сожалением она похватала раскиданный шмот, привела себя в божеский вид и поскакала на всех парах домой. Принц пытался что-то вякать, но ты ведь уже понял, что Золушка была очень жестокой девочкой. В итоге ничего он не успел даже сказать и остался с носом, и не только. Впервые за свою карьеру ловеласа. На следующий день принц, обиженный на весь мир в общем и одну девицу в частности, уехал. Фея зарекся больше никогда не лазить по чужим домам, если только нет настроения убраться в доме полоумной аристократки и получить десяток ударов палкой по макушке от нее же. Мачеха гадала, какую мерзавку предпочел принц ее упитанным крошкам, а сама Золушка с придыханием вспоминала свою трепетную любовь. Шли годы, Золушка ушла в пираты, потому что мамка ее окончательно задолбала, а принц все никак не мог забыть ту самую женщину, которая ему сумела отказать, и искал ее лицо среди сотен других женщин по всему океану, где путешествовал. Конечно, не совсем лицо, но он не отчаивался, потому что забыть странную девицу оказалось совсем непросто. И спустя долгое время ему улыбнулась удача. Нашел он Золушку, и едва схватился за нее, как сразу узнал. Она ему даже знакома пяткой в глаз заехала. Думал парень совсем недолго, и уже через пару месяцев его видели на судне пиратки Золушки, и не сказать, чтобы он был чем-то недоволен. Канец. Ну как, ты уверена, что это можно было ребенку рассказывать ей? В детской версии принц примерял хрустальную туфельку, которую Золушка обронила, когда сбегала. Марко бесстыдно заржал. Туфельку. А море, да какой ребенок на это купится? Туфельку. Любой. К твоему сведению, мне мама рассказывала в детстве эту сказку. И ты верила? Поднял брови еще выше надменный птах, от высокомерия которого ничего не осталось. Я задрала нос. Я свято верила в туфельки и целомудренные разговоры до тех пор, пока не поняла, что ради простого разговора никто не будет годами за тобой бегать, надо что-то посущественнее. Лет до 14, когда повстречала свою первую любовь, которая и открыла мне глаза на такую простую истину своей изменой. Но ты была занята учебой, Сашенька, а у меня потребности. В 14 такие страсти кипят, а я с тех пор и закрылась. Эй, а какой смысл у этой сказки ей? Отвлек меня от хандры Марка. Отказываться от чего-то ценного, чтобы получить еще больше, я улеглась на полу параллельно кровати и вытянула лапы. Если бы Золушка осталась, то черта с два принц искал бы ее. А ведь это была ее мечта почти, на балу побывать. Надо упорно трудиться и уметь отпускать. Отпустить бывает очень трудно. Проще просто не привязываться. Я посмотрела на Феникса. Говорят, что он бессмертен, всегда был с Белоусом. Существо без возраста. И здесь он потому, что ежедневные хлопоты забивают голову и не дают вспоминать. Дают некую цель, иллюзию, что оно никогда не кончится. Наверное. И не мне судить о его холодности. Наверное, жизнь приедается, сереет и мутнеет, когда живешь слишком долго. Меня непроизвольно перетряхнуло. Не хочу привыкать к жизни. Для меня каждый день как первый, каждый миг настоящего настоящий. Я не знаю, что со мной будет, если останется только далекое прошлое, где было хоть что-то и бесконечное будущее, которое обещает лишь однообразие. А если я стану такой однажды, сменяя тела, но помня о каждом, я однажды привыкну, и все станет как было. Яркое, почти забытое детство, начало и бессмысленное существование в перспективе. Я боялась забыть себя, умерев в этом теле и опять переродившись, боялась, что мою ошибку исправит. Но теперь мне даже хочется этого. Если я умру, я хочу идти дальше без оглядки. Феникс непонятно хмыкнул и задул лампу. В окно светил тусклый звездный и лунный свет. Я растянулась на боку. В темноте было не слишком видно соседа, и мне даже как-то стало полегче, хотя его сердце все равно билось совсем рядом. Что, по-твоему, после смерти? Путь дальше, я умиротворенно зажмурилась. Там вполне себе неплохо, но косяки тоже случаются. Удивление Феникса можно было пощупать, но сказка меня умотала. Давай, птаха, завтра пощебечем. Примечание к части. Еще один полуспешил. Недоромантика, хандра и очередная сказка в Сашиной редакции. Глава 42. Хитро вывернутый ниндзя. Я сидела на крыше медотсека. Солнце стояло высоко. Мы почти вернулись к умеренному острову, так что климат был приятно теплым уже как пару дней. Ветерок шевелил усы и пытался залезть под шерсть. Я щурилась и глядела на море. Передо мной лежали две листовки. С первой на меня смотрел Эйс. Взгляд у него получился прекрасным. Эдакий профессиональный мерзавец в отблесках собственного пламени. Портили немножко видок мамкины бусы. Еще со стамиллионной листовки фотку оставили. Но в этом мире такое было нормальным и тоже нагоняло ужас. Цена, прозвище, все на высоте. В общем, конфетка, а не листовка. А со второй смотрела я, в нелепой позе, с прикушенным языком, вылупленными глазами и явно летящая под действием гравитации на пол. Шишиа все утро меня жалел и аккуратненько гладил. Ребята, в отличие от белоусовцев, не ржали над моей трагедией, а посочувствовали. Ко мне на крышу залез Тач, хрустя яблоком. Вот ты где, а меня Марко послал за тобой следить. Твой брат уже должен проснуться, так что не советую тут находиться. Батя же сказал не лезть. Брат редко смотрит в небо, он меня не заметит, а я хочу его увидеть, когда он проснется. Я все-таки волнуюсь. По тебе не скажешь. Ты о нем редко говоришь, доверительно сообщил он. Говорить и думать разные вещи, отрезала я. Да как скажешь. Все время спрашивали, что мы будем делать, когда брат проснется, но что намерены делать вы? Будь оптимисткой. Давай на мы сразу. Ты же кошка Белоуса. Я зарычала, но заткнулась и прислушалась к полу. Я выбрала это место специально. Тут Эйса положили и тут слышно, если постараться, что внутри происходит. Как индеец, я поелозила щекой по доскам и сделала вывод, что брат очнулся. Он неровно дошел до двери. Я проползла за ним до края крыши. Скрипнули петли, и на свет показался брат. Я чуть списком не кинулась к нему, но спохватилась и прокралась к Татчу, наблюдающему за моими ползаниями с интересом. Делав камдиву страшные глаза, я спихнула мужика вниз. «Иди, выполняй свою миссию, а точнее, делай хоть что-нибудь». Тач пригрозил мне кулаком, на ходу отряхнулся и пошел к Эйсу. Я опять поползла к краю крыши. Брат сидел, привалившись к борту, и держался за голову. И непонятно, то ли он сожалеет так сильно, что проиграл, то ли голова болит от переутомления. Обязательно было вскакивать, конечно, это ведь только мне важно здоровье. Эй, Эйс вздрогнул и посмотрел диким взглядом на пришельца. Я командир 4-го дивизиона, Тач. Если ты присоединишься к нам, то мы можем стать друзьями. Ай, краткая дипломат. Я схватилась за голову и укатилась на середину крыши. Не могу понять, за кого я болею больше, но дальше я смотреть на это не могу. Пойду обрадую Марка или батю, что Эйс проснулся, и ребятам передам. Наверное, запрут нас опять, чтобы не мешались, но мы хоть волноваться за капитана перестанем. Заткнись, громко взверился брат. Ты всегда такой злой по утрам, Татчу определенно нельзя вести переговоры. Знаешь, я слушать уже не стала и порысила на полусогнутых к батиному креслу на корме. Белоус нашелся в обществе Харута и Джоза. Заметив меня, маленький принц радужно улыбнулся и помахал мне рукой. Батя хмыкнул, а Джоз кивнул. Брат очнулся и вроде даже ползает. Его сейчас Татч обрабатывает, а я пойду расскажу ребятам. Удачи. Помни, что ты обещала. Я умею охотиться. Возмутилась я. Я ниндзя. Вы меня такое и сделали за эти 2 недели. Брат меня не засечет, даже если пройдет в паре метров от меня. Я поскакала оповещать наших. Первым на очереди были Эш, Дзика и Шишиа, которые работали в столовке. Нашего врача перевели сюда из-за пробуждения Эйса. Помощники Коков обрадовались и предложили приготовить и отнести что-нибудь вкусненькое брату. Едва ли разрешат, но можно попытаться подсунуть что-нибудь втихаря. Дерзайте, а я помогу. Всю ответственность беру на себя. Потом я добежала до машинного отсека. Моби Дик был очень большим, и механики тут всякой было завались. Черт его знает, что это была за техника, но технарям, к которым подкинули Джо, работы было предостаточно. Джо тут больше всех нас вместе взятых работал, кажется. Новость о трехнедельном сне капитана он воспринял даже с каким-то удивлением. А он спал вообще, кажется, нашего плотника совсем замотало в непривычной обстановке. Бородач потрепал меня по уху, попросил передать капитану свои соболезнования и ускакал на подмогу. Он не умер, чтобы соболезнования ему передавать, и не помрет еще лет 100. Я фыркнула и направилась к Шону, Адри и Шику, которых перевели на нижний уровень в столовку помощниками поваров. Картошку они чистили, из огня да в полымя, что называется, так их убрали из опасной зоны. Услышав, что брат очнулся, ребята расслабились. Все мы переживали за Эйса, а теперь будем переживать по поводу его решения. Ребята успели как-то у белоусовцев прижиться. Ну, время покажет. Я поскакала к навигаторам. Меня ожидаемо не пустили, оставили говорить на пороге. Вообще-то, это не мои кармашки были и не мой хлам. Так нечестно, но штурманы были неумолимы. Вышу пришлось выйти, чтобы нормально со мной поговорить. Услышав, что капитан очнулся, ураган вздрогнул и неловко улыбнулся. Удачи ему в выборе тогда, и ушел обратно. И как это понимать? Но, миссия была выполнена, и я поползла в столовку. Может, ребята уже придумали, как вкусняшку Эйсу подложить. Ничего такого решили не изобретать, а просто снарядили обычную переноску с жарким ирисом. Я взяла на себя миссию подсунуть это так, чтобы было незаметно. Эйс нашелся гипнотизирующим батю из-за угла. Никогда не подозревала брата в сталкерских наклонностях. Я оставила еду на тумбочке возле кровати. Надеюсь, медсестры не зайдут и не заберут. А то знаю я их. Диета, ля-ля-ля, все такое. Воспитанникам Монки с таким же успехом помогает мясо. Я обосновалась на крыше, глядя на брата. Эйс, на которого и так все глазели, внимание различить не мог. Брат выглядел изможденно, худее обычного, но хоть не цветным от синяков и ссадин. Надо будет поделиться с медсестрами шариками. Хорошо, что я центнерами запасалась. Могу со всеми поделиться. Сидели мы так и пырились кто на кого до самого вечера. Еда уже трижды остыла, но Эйс все никак не двигался с места. Я успела и поспать, и покачать лапой над головой брата. Он так ничего и не заметил, и даже еще раз сходить погреть еду. Ничего. В итоге, пришлось опять звать Такча и просить его. Ну я же не могу увести брата в постельку. Он же только что встал. Ему еще нельзя так напрягаться. Такч моим матеранием внял и пошел к Эйсу. Там нашелся и котелок с едой. Брат все понял и не сдержал облегченного вздоха. Я подглядывал одним глазиком через иллюминатор окошечко. Я же, типа, ниндзя. Такч хитро посмотрел, но ничего не сказал. Вдруг меня за шею кто-то обнял и потянул куда-то. Человека, наверное, бы и потащило. Я посмотрела на наглеца. А, Феникс, а мы куда? Я покладисто пошлепала за ним. Не рискуй понапрасну ей, таки соизволил объясниться Птах. Ты же не владеешь волей наблюдения. А это что? Это способность ощущать силу окружающих, предсказывать удары и искать предметы или живых существ. Еще есть воля вооружения, защищающая от ударов и позволяющая их наносить в разы быстрее и сильнее. Ты об этом совсем не слышала? Я покопалась в памяти. Вот про волю с большой буквы я не слышала. Зато знаю про это самое управление энергией. Даже кое-что умею. Тренируюсь каждый день. Не знаю, как в бою это будет, а пока результаты мне нравятся. По моей морде было сразу понятно, что я что-то накопала. Да я и не скрывалась, все выложила, как самураи Вано учили. Энергия природы, все такое. Феникс посмотрел на меня, явно подозревая в идиотизме. Что? Ну, в общем, теоретически, подход был неплох, но воля наблюдения работала не так. Оказывается, обычно люди свою энергию отпускают гулять, как солнечный свет, во все стороны, и она все освещает, показывает и рассказывает. Жители Вано вывернулись же через задницу, решили не тревожить окружающих своим светом и начали наоборот сливаться с темнотой и привыкать к ней. Таким образом они не создавали лишних колебаний, слушали и таким образом ориентировались в пространстве. Работало все точно так же, показывало окружающих, позволяло предсказывать колебания других. Но для обычной воли наблюдения такой метод был идеальным противодействием. Ребятки-самураи, вы грибанные читеры и спасибо вам за это. И на моей улице праздник. Зато Марко Просик, как именно я смогла подобраться к нему так близко? Я просто слилась с местностью, и он меня своей волей не засек. Так-то, курица, знай наших. В приподнятом настроении, покачивая попцом и пританцовывая от собственной крутости, не каждый день узнаешь, что твои скиллы ниндзя высоки как никогда. Я направилась в каюту Старпома. А ведь самураи говорили что-то о постоянном использовании, мол, если научусь сливаться окончательно, то могу привыкнуть и быть невидима всегда. Это, конечно, займет не одно десятилетие, чтобы научиться не тревожить окружающий мир своим волнением, но я буду круче всех крутых. Феникс еще с интересом поспрашивал о способе Вано и признал, что способ хорош, но учиться ему хватит упорства только у единиц. Только такие задроты-натуралисты, как самураи, могли до такого додуматься и, главное, осуществить. И я это сделаю. Марко только согласно покивал. Со скептицизмом, правда. Остаток вечера мы повторяли программу вчерашнего дня. Я читала, Марко разбирался с документами. И тут что-то оглушительно грянуло. А, Феникс вылетел из каюты быстрее, чем я успела голову поднять от книжки. Что это могло быть? Взрыв или удар? Или все вместе? Ну, там 1000 человек, придумают уж что-нибудь. Коллективный разум еще никто не отменял. Я вернулась к книжке на этот раз про лекарственные травы. Тут ведь не используют синтетически синтезированные вещества. Только подножный корм, только хардкор. Зато большую часть лекарств можно и на коленке в лесу намешать и жизнь себе спасти. Свои плюсы и минусы у такой медицины. Вернулся Марко над чем-то посмеивающийся. А я тоже посмеяться хочу. Что там взорвалось? Твой брат приключился. Напал на отца во сне, в итоге получил синяков и разбил нос. Завтра займется починкой его каюты. Я хлопнулась лбом об пол и застонала. Так и знала, что Эйс не сдастся. И как только мозги переклинило. Глава 43. Ничему меня жизнь не учит. Опять в пари влезаю. Я сидела на крыше медотсека и наблюдала, как бессознательный брат летит в море. На душе было на удивление спокойно. В этот раз полетел низко, сшиб борт башкой и вылетел за пределы корабля, к дождю. Сидящий рядом Марко поднялся. Мне кажется, он принял твои слова по поводу злого волка слишком буквально. Ей надо было ему рассказывать про Золушку. Он бы умел отказываться и трудиться. Было бы легче. И он ушел. Брата оперативно кинулись вылавливать сразу трое. Они же и понесли его бренное тело к медсестричкам. Даже бате это уже надоело. Он и бьет сильнее. Словно это как-то поможет. Дедушка бил-бил, не разбил. Эйс напоминал мне робота, у которого было одно в жизни предназначение, и теперь оно исчезло, а программа все еще должна исполняться. Справиться самостоятельно он с таким не мог. Я, пока брат пребывал в очередном нокауте, просила Белоуса разрешить с ним поговорить, но тот твердо запрещал. Эйс решит сам, чтоб его, брата быстрее заглючит и крышку оторвет, чем он передумает. Но бесилась и билась об стены я всего неделю. Злость и страх не помогли, на сцену вышло любопытство. Поэтому я успокоилась и присоединилась к созерцающим бесплатный цирк командирам дивизии. Это было даже интересно, узнать, когда у брата закончится идея. Он ведь даже яд пробовал, и где только нашел. Хотя чего брат только не пробовал. В ход шли кинжалы, топоры, мышеловки, швабры, просто кулаки, в общем, все, что попадалось на глаза и могло принести значимый и не очень вред. Поначалу батя держался приличий, бил не сильно и так, чтобы и смог потом уползти на своих ногах. Через неделю, когда все твердо уверились, что Портгас намеков не понимает, Белоус начал уже вышвыривать борзого щенка за борт в воду, чтобы остыл. Это, разумеется, не помогало. Так с Харутой традиционно заключали сделки, сколько он продержится. Все утверждали, что до сотни покушений он точно не дотянет, скопытится. Все утверждали, а я поставила. Короче, братик, я дерьмовая сестра, но я в тебя верю, не подведи меня. Я на тебя лямчик поставила. Мне как раз Тич деньжат подогнал за пончиковый фрукт. В общем, Моби Дик с азартом наблюдал за эпическим противостоянием и скрещивал пальцы за пацана, лишь бы не сдох. За батю никто не волновался, до 70 лет дожил мужик, после Роджера оклемался, а тут птенчик тявкает. Тьфу, а не угроза. Теперь я понимала масштабы и могла с уверенностью сказать, что Иису да бате еще ползти и ползти. Короче, я выиграла 30 миллионов, когда мой возлюбленный брат вылетел за борт в сотый раз, прости, Эйс. А потом как верный старпом поспорила с Фениксом, что капитан предложение не примет. 100 покушений это подтверждают. Белоусовцам нечего ему предложить. Марко фыркал и утверждал, что семья тащит. Но Феникс, курица гордая, на миллион спорить не желал. Его ставкой было 50. Поскольку я в брата верю, я без особых раздумий поставила огромную сумму. Эйс не сдастся. Он уверится, что пока слаб, и пойдет с самого начала. Ему хватит упорства и таланта, а я буду рядом. Ко мне подошел Джимбей и сел поблизости. Первое время он порывался помогать Белоусу, как-то его защищать, но старик сам сказал, что сопляк перебесится, и лучше пока не лезть остальным в это дело. Ну, не лезть, так не лезть. Мы с рыбочеловеком одинаково сжимались и вздрагивали от ударов, он от царапинок на бате, я от отбивной из брата. Эйс ко второй неделе даже скрываться перестал, понимая, что белоусовцам давно на него насрать. Они, разве что, на позднее время ругались и на необходимость чинить дырки в стенах и полу. Из медотсека выскочил Эйс, на удивление бодрый и уже почти сухой. Медсестричкам он, несмотря на паршивое настроение и мрачный настрой, мордашка и фигурный торсик решают все, нравился, так что девочки отпускали его неохотно. Это вызывало зависть у всех белоусовцев. Приглянуться медсестричкам было сродни благословению, ибо валяться в лазаретике можно было чуть ли не в любое время. Вот они, грязные желания 1500 мужиков. Эйс устроился на насесте напротив своей двери. Я сочувственно подобралась на крыше поближе к нему. «Ты меня не видишь, но я за тебя болею, котенок». Подошел Марк и поставил плошку супа. После первой той выходки меня настоятельно попросили больше так не делать, и теперь трижды в день, если Эйс был в сознании, Татчи Марка приносили ему еды. Эйс принимал подношения молча, но никогда не отказывался. К еде все мы относились почтительно и легко. Есть еда, ее нужно съесть, и неважно чья она. Феникс еще пару секунд постоял, глядя на смутьяна, и пошел к отцу. Вдруг его притормозил брат. «Почему вы все зовете его своим отцом?» «Потому что он зовет нас своими сыновьями». Ответ был прост и удивительно полон чувствами для этого павлина. «Нас ненавидит весь мир, знаю, это лишь слова, но мы в самом деле счастливы». И он улыбнулся. «Хаэм, я думала, Феникса не слишком колышет команда, в которой он состоит, а оказывается, есть еще порох в пороховницах». Эйс сжался, то ли давясь воздухом, то ли сдерживая слезы. Я подалась вперед. Марко тоже подошел ближе и опустился на одно колено. «Ты по-прежнему собираешься заниматься всякими глупостями, даже после того, как тебе сохранили жизнь?» У меня поджался хвост, а загривок встопорщился. Встречали мы одного старика, который дрался с золотым Роджером и, конечно, проиграл. Он строил корабль, чтобы отправиться на поиски своей команды. И он говорил так же. Он тогда произвел сильное впечатление на всех нас, но на Эйса в особенности. Он первый сказал, что быть сыном Роджера невыносимо тяжело, но ничего дурного в этом нет. Либо остаешься здесь, в очередной раз напомнил Марко о необходимости выбора, отметив спину знаком того, что ты теперь член команды Белоуса. Ну, мозги сдвинул и подсокал вон. Я во все глаза уставилась на брата, который смотрел Фениксу вслед. Да быть не может, да впасть мне лапы. Неужели мне правда придется лизать батю и отдавать Марко 50 лямов? Да чтоб твоего батю в следующей жизни приподняло и опустило. Эйс, это то, что я думаю. Я еще раз посмотрела, убедилась и поскакала к Белоусу. Наверное, теперь уже официально к бате. Эйс сейчас тоже подойдет. И пока он не увидел то, что я делаю, я забралась на подлокотник, сразу же получив почесывание грудки и холки. «Вы сделали невозможное, я проспорила, оправдалась я». Лис пришелся в нос. Белоус засмеялся, я поспешила скрыться с места преступления, скрывшись на привычной уже крыше медотсека. Вышел из своего угла брат, бледной тенью себя, но с горящими уверенными глазами. Белоус глянул на него оценивающе, прикидывая, чем его попытаются прибить на этот раз. «Я принимаю ваше предложение», твердо провозгласил брат, заставив всех на палубе подавиться воздухом или выпивкой. «Гура-ра-ра, добро пожаловать в мою команду», — Эйс улыбнулся батя. Сегодня гуляем в честь нового члена нашей семьи. Белоусовцы обрадованно подняли кружки и заголосили. Сейчас начнется балаган. Так, мне пора собирать наших. Теперь ничего нас не держит. Решение принято. Ребята нашлись быстро и на первой космической двинули к капитану, который в очередной раз не подвел. Ага, не подвел. 50 миллионов он мне должен, подлец. Ладно, 20, потому что я на нем 30 чуть ранее выиграла. Но что-то он мне явно должен. Наверное, даже нервы. Я поползла за ребятами, стараясь малодушно оттянуть момент встречи. Не хочу. Мы так долго. Ну, я даже не знаю. Шли к этому, что уже даже не хочется прекращать. Но лапы дотащили меня таки до палубы и поставили перед братом. Эйс уже успел наобниматься со всеми и теперь ждал меня с выражением побитого щенка на лице. Опять, но теперь я разглядела в глазах стремление ебашиться, как голодный медведь, за свой выбор. Я постаралась удержать морду кирпичом, но губы слегка подрагивали, пытаясь сложиться в оскал. Я гляжу, ты хорошо подумал, кивнула я брату, когда он подошел на расстояние шага, отказываясь от своей мечты. Эйз вздрогнул, но уверенно кивнул, набычиваясь и вдруг становясь очень похожим на себя пятилетнего, готового биться за любое небрежное слово. Я больше не могла сдерживаться, налетела на брата, закручивая вокруг с визгом и хохотом. Он с круглыми глазами пытался сориентироваться, не то вырваться, не то успокоить меня. Я остановилась, не отпуская брата, и затерла макушку. Да так активно, что бусы упали с лапы ему на плечи. Я опять прижала его к груди и пакостливо и довольно захихикала. «Саша, ты чего? Ты в порядке? Ты только не волнуйся сильно!» Тут очнулся и зачастил брат. «Ты вырос!» – провозгласила я громко, чтобы все-все слышали. «Поздравляю со вступлением во взрослую жизнь, Эйс! Рада приветствовать тебя тут!» На медальку я запихнула ему крупный леденец, и слушай то последнее наставление, что я тебе дам. Больше я тебе докучать не буду. Дальше уже будешь думать сам. Ты уже взрослый котик. Так вот, люди меняются. И вместе с ними меняются их мечты и стремления. Это абсолютно нормально, если в один не очень прекрасный момент ты поймешь, что то, к чему ты стремился десяток лет, это совсем не то, что тебе нужно, и поставишь новую цель. Главное во всем этом, не бояться это признать и идти вперед, принимая себя таким, какой ты есть. Чего я от тебя и жду. Намек ясен, и помни, что я тебя буду любить, даже если ты вдруг подашься на тот странный остров, где живут только Акома. Что это было? Все еще с круглыми глазами, слегка заторможенно поинтересовался Эйс. Я все ждала момента, когда ты, я неопределенно взмахнула лапами. Я и сама не знала, чего я жду, но была уверена, что точно-точно узнаю это. И вот, ты вроде как повзрослел, с чем я тебя и поздравляю. Надеюсь, ты не прохлопал глазами мимо мозга мою последнюю лекцию, потому что она была реально последней. Что? Ужаснулся брат. Я пожала плечами, скорчив самую безответственную свою морду, как на листовке. Все, вырос. И что выросло, то выросло. Больше я ему не указ, как будто была, но надежда умирает последней. Гура-рара, вдруг раздалось совсем оглушительное над нами. Ой, я как обычно забыла, где я. Ко мне подошел Марко с совершенно паскуднейшим выражением лица. 50 миллионов, пропел он, намекающе поднимая брови. Я бросила взгляд на Эйса. Решение он принял. Я хоть и рада этому до соплей, но не совсем рада этому. Я не могу оторвать от сердца треть своих денег. Это выше моих сил. В следующий раз я буду заключать пари на меньшие суммы, как бы ни была уверена, за новых членов команды. Грянула со всех сторон. Глава 44. Дочь чудовища горы Корба и Белоуса. Звучит подозрительно. Наверное, это какое-то таинственное пиратское свойство. Брать выпивку из ничего и в кратчайшие сроки закатывать пир горой. Белоусовцы, наши уже, организовали дебош за полчаса и расставили тарелки. Я пригрелась под батиными руками и довольно жмурилась и урчала, но в шуме этого было совсем не слышно. Эйсу было неловко за свое ассасинство совсем недолго, и уже через 10 минут после начала пьянки он закарифонился с Тэтчем, все, спелись, и заново познакомился с Джимбием, на этот раз дав ему закончить и не набросившись на него с кулаками. Так и стал Эйскуном, а рыбочеловек со спокойным сердцем присоединился к веселью. Тач постоянно подливал и травил байки. «Обо мне, нехороший человек, а ты утверждала, что у нас не получится», ко мне подкатил довольный до соплей Феникс, уже пересчитавший свой выигрыш и отнесший к себе в гнездо. «И не отрицаю, Наверное, я действительно недооценила силу семьи. Кстати, все в вашей команде уже дали свой ответ. Марко широко и хитро улыбнулся. Осталась только ты, а не преступная дочь высоких гор. Я отвлеклась на красивое обзывательство. Как звучит, мне нравится, но пришлось быстро вернуться с небес на землю. Я вздохнула. Я не могу тут прижиться. Слишком много людей, которым не все равно. Я обернулась к отцу. Белаус оказался мудрым и добрым дядькой, немного романтичным, немного жестким, но чего у него было не отнять, так это проницательности. И все равно мне показалось правильным озвучить то, что я надумала. Нам не по пути. Любовь бывает спасением, но бывает и душащей веревкой. Мне здесь не место, но я всегда буду помнить время, проведенное тут. А мы будем помнить тебя, кивнул Белаус. Даже если тебя занесет далеко от нового мира, на другой конец земли, ты все равно останешься моей дочерью и нашей инокома. Я не хочу твой знак, вырвалось у меня. По глазам я увидела, что отца это обидело. Я знаю, как для тебя важна семья и как важно ей держаться вместе. Я знаю, что ты всегда приходил и придешь на помощь своим друзьям и близким. И я не хочу, чтобы все эти люди и ты рисковали ради одной меня. А если я буду одна, то рано или поздно я вляпаюсь. Вот тогда тебе и потребуется помощь, твердо продолжил Белаус. Есть ли на тебе мой знак или нет, ты останешься моей дочерью, Саша. Семью определяет не какая-то закорючка на теле, а готовность протянуть руку в беде и согреть душу. Голодного, накормить, грустного, обнять, мне мама так говорила. Я поняла, спасибо, отец. Я буду носить твой знак с гордостью, как ношу свои полоски. Я слезла с подлокотника, на котором лежала в позе кирпичика, и пересела на колени, нежно отираясь лбом о подбородок гиганта. Он крепко прижал меня к груди. Спасибо. Знать, что тебе есть, куда вернуться, очень важно. Теперь у нас с Эйсом есть такое место. Гура-рара. Обрадованно поднял свой бочонок Эля-батя. Добро пожаловать в семью. Тут ко мне в нос сунулся Харута и схватил за щечки. Не трожь мою хомяченку. Как у тебя может быть говорящая мать? И уставился страшными глазами на меня. Феникс удивленно хмыкнул и поддакнул. А он чего? Я выпучилась Харуте в ответ и загробным голосом поведала, что это долгая история. Маленький принц надулся. Я засмеялась. А ты думал, такие умные тигрицы сами по себе вырастают? Я была человеком 25 лет, и мама у меня была, конечно, и папа тоже был, только он не особо меня воспитывал. А как ты стала тигром? Иногда Харута был просто поразительно беспардонен и по-детски восторжен. Я усмехнулась и потрепала лапищами его щечки. Парень вырвался, а по той же причине, по которой мне сороковник в 14. Ой, а какое сегодня число? Весна уже началась. Да давно уже, обиженно отозвался маленький принц. Уже 5 апреля, или около того. 6, уверенно поправил какой-то мужик с иракезом. Я профукала свой день рождения. Я недовольно заурчала, морщись. А когда у тебя день рождения? Сразу же бросил обижаться и с интересом подался вперед Харута. В начале весны, когда меня и нашли. А у Луффи 5 мая, в день детей. А кто такой Луффи? Мой средний брат. Но он еще совсем маленький. Я повернулась к отцу. Я, наверное, к нему пойду. Он выйдет в море в следующем году в 17. Я вполне успею добраться до Реверс Маунтин и подожду его там. Возьми Этернал, чтобы не потеряться, попросил батя. А есть, у меня есть Делабасты, я мне подарили в Сент-Поплар. И есть еще лок на 3 позиции, который мне Шангс дал. Лок носить мне было негде, да и не нужен он мне пока был, так что я запихнула его в сумку, которую недавно мне вернули. Сейчас я кинула свой шмот в каюте. Есть. Марко утащил Харуту за выпивкой, а я свернулась на теплых коленях, раздумывая, как мне и на чем ехать. Надо, наверное, до Сабади добраться, а там нанять корабль до одного из начальных островов. А чтобы дойти до Сабади, придется опять через остров рыболюдей шлепать. И как бы это сделать? На глаза очень вовремя попался Шичибукой, пьющий на спор с Шишиа. О, уточки уже говорят. Кря-кря, а Саша говорит. Зря-зря. Кросс себе меч выиграл, такого же бугая перепив. Человека, правда, но в нашего кока влезает как в многомерную сумку, немерено. Белоусовцы с гиканьем и азартом болели то за рыбочеловека, то за своего нового накома. Харута профессионально делал ставки и уже брал деньги. Вот же подбивательно-азартные игры. Но мне на руку. Я стекла с батей и направилась к пьяненькому уже Джимбию. Он говорил, что будет на корабле, пока Ис не разберется, и теперь вроде как свободен. Поинтересуюсь, как он будет добираться, Может, удастся следом увязаться. В крайнем случае, поползу с первого обитаемого острова, а оттуда придумаю, как действовать дальше. Не только Ис тут большой мальчик, я тоже взрослая девочка. Джимбей солнечно улыбнулся и поприветствовал, тут же предлагая Иля. Только если разбавленный, я взяла быка-акулу за бивни. Шичибукай даже не сопротивлялся и рассказал, что собирается на родной остров. Ес, сообщить всем, что все улажено, и Белоусу ничего не грозит. Добираться он будет на китовых акулах, с которыми неплохо ладит в силу своей акульей природы. Талант у него такой, и меня согласился бы подбросить, если бы у него были пузырьковые кораллы. А то я ведь не умею дышать под водой, и давлением меня расплющит. То есть, кораллы, все, что мешает нам быть вместе. Тогда у меня охренительные новости. У меня есть такие кораллы для трубки. Они мелкие, но их много. Сойдет, Джимбей важно кивнул. Ништяк, мне последнее время совсем везет. За это следует выпить. А потом мне кто-то подсунул полную кружку неразбавленного эля, и все покатилось по наклонной. Очнулась я в углу. Рядом кучкой свернулись все командиры ЕИС. Набились мы в медотсеке в общую палату, как сардины в банку. Подушечку на правой лапе соднило. Я через щелочку, чтобы не ослепнуть от ярких расцветных лучей прямо в глаз, глянула на ранение. На розово-серой коже была алая тату, знак Белоуса. Я придовольно растянулась в оскале. А у брата где? Я как могла аккуратно раздвинула себе путь к брату, который раскинулся под капитанским плащом Белоуса. Джос заворочился и притянул к себе крепче Харуту. Парень во сне попробовал выползти, но у него ничего, конечно, не получилось. Я разжала замок, и маленький принц быстро сбежал из схватки. Джос страшно нахмурился и повернулся к новой жертве медвежьих обнимашек. На этот раз не повезло Висте, но мечник хоть не грозился сломаться пополам или задохнуться. Я наконец добралась до Эйса. Он спал крепко и не норовил уползти куда-то, как он обычно делает, на груди и морде, а ведь мог, татушек не оказалось. Ну, на этом можно было бы осмотр и закончить, но любопытство взыграло, и я перевернула брата на бок. Да, широкая Эйсова душа нашла простор для творчества. На всю спину раскинулся флаг, подобный батиному, точнее, пока только контур, даже цвет тот же, фиолетовый, подобное к подобному. Да, Эйс сонно моргнул и приоткрыл глаза. «Уже уходишь?» — хрипло и тихо спросил он, хватаясь за голову. Джимбей собирался рано утром уплывать», — пояснил он. «Ты согласилась?» «Оп, тогда мне пора. Спасибо, Эйс, только не помри по дороге». «Аналогично», — фыркнула я. «Люблю тебя, береги себя. Ты же обещала, что то было последнее наставление», — улыбнулся брат. «Это другое». Напоследок я ткнулась носом в спящего батю, прошлась по Харуте и Татчу. «Ну, если найду ребят по дороге, то и с ними попрощаюсь. А пока надо поторопиться, забрать сумку из петушиного гнезда и найти Джимбея». Я выбралась из каюты, попрощалась с девчонками в их каюте. Осажденной по всем правилам осады, пришлось разгребать от тел двери и освобождать их, за что меня слезно благодарили и обнимали, и направилась на палубу. Сразу же бросилась в глаза обилие тел на поле брани, словно случилась битва. Ага, с зеленым змеем, где все уничтожители полегли в неравной схватке. Во всем этом великолепии выделялись две вертикальных фигуры, Феникс и Джимбей. Я тут же им помахала. Марко, сидящий на бортике, ответил, привлекая внимание рыбочеловека. Джимбей кивнул мне и вернулся к чему-то за бортом.